Нарком провел серию совещаний. Были удвоены усилия, направленные на ликвидацию изгнанника, который каркал беду Сталину. По-видимому, было решено максимально использовать недовольство ряда общественных организаций деятельностью троцкистов, в частности, во время гражданской войны в Испании. Как писал Давид Альфаро Сикейрос в книге «Меня называли лихим полковником», еще в Испании он с друзьями решил: «Будь что будет, но штаб-квартира Троцкого в Мексике должна быть уничтожена, даже если бы пришлось прибегнуть к насилию». Деятельность Троцкого в этот период объективно способствовала, хотел он того или нет, интересам Берлина, где внимательно следили за словесной войной между Троцким и коммунистическими организациями различных стран, публично не показывая своего глубокого удовлетворения сложившейся ситуацией. Коминтерн в ряде своих документов однозначно осудил деятельность Четвертого интернационала, его лидера Троцкого, играющих на руку силам войны. В этой обстановке на Троцкого было совершено два покушения, последнее из которых окончилось смертью изгнанника. 24 мая 1940 года рано утром группа неизвестных в форме полицейских разоружила охрану и атаковала дом, где жил Троцкий. Как писал Сикейрос, мы, участники национальной революционной войны в Испании, сочли, что настало время осуществить задуманную нами операцию по захвату так называемой крепости Троцкого в квартале Коякан. Нападавшие буквально расстреляли комнату, где прятались Троцкий с женой, но те успели забиться в угол, за кровать. Несколько десятков пробоин от пуль оказалось на месте, где они только что находились. Ни Троцкий с женой, ни их внук не пострадали. Но каждый последующий прожитый день они расценивали как подарок судьбы. Они понимали, на них идет серьезная охота. Троцкий жил как смертник в камере, не зная, когда наступит момент казни. У него уже больше не было ни сил, ни желания бежать куда-либо. Скрыться и замолчать он не мог, а война со Сталиным оставляла ему крайне мало шансов на выживание. Его противник не любил и не умел останавливаться на полдороги к цели, которую наметил. Расследование, которое вели мексиканские власти, поначалу не дало результата. Нападавших не нашли. Возникло даже подозрение, о чем писали американские и мексиканские газеты, что сам Троцкий инсценировал этот налет, чтобы скомпрометировать мексиканскую коммунистическую партию Сталина и всех тех, кто стоит за ними. Полицейский, приехавший для допроса, спросил Троцкого: «Подозревает ли господин конкретно кого-либо в покушении?» «Конечно», — ответил чудом уцелевший изгнанник. Наклонившись к уху полицейского, он не без шутовства сказал заговорщицки: «Автор нападения — Иосиф Сталин». Однако убийца был уже рядом с Троцким. Еще в 1939 году он стал вхож в дом Троцкого, назвавшись Жаком Марнаром, бельгийским подданным, другом американской троцкистки Сильвии Агелов, работавшей одним из секретарей у Троцкого. Марнар, занимаясь кинобизнесом, в деловых кругах представлялся еще и гражданином Канады Фрэнком Джексоном. Сначала Джексон познакомился с друзьями Троцкого Росмерами, что облегчило, в конце концов, доступ к тщательно охраняемому изгнаннику. В мае 1940 года Джексон, наконец, лично познакомился с Троцким. После этого он эпизодически бывал в Коякане и в частных разговорах давал понять, что ему симпатична позиция Троцкого, предлагал различные планы улучшения финансовых дел Четвертого интернационала. Так или иначе, как стало известно позднее из американской печати, он вошел в доверие к Троцкому. Джексон не раз заводил разговоры о сильных личностях, твердой руке. У Троцкого, как вспоминала впоследствии его жена, даже возникли подозрения, не является ли этот бизнесмен фашистом. Но в действительности это был испанец Рамон дель Рио Меркадер, один из исполнителей воли вождя народов, с которым он так никогда и не встретится. Как-то в середине августа Джексон попросил Троцкого поправить его статью по какому-то мелкому вопросу. Троцкий высказал несколько замечаний. 20 августа во вторник вечером Джексон пришел вновь с выправленной статьей, прошел в кабинет Троцкого и попросил посмотреть текст. Троцкий сидел над рукописью, он только что закончил главу «Термидор» своей книги «Сталин», в которой с сарказмом написал: «По приказу Троцкого, отделенного тысячами километров, становились иностранными шпионами глава правительства Рыков и большинство народных комиссаров Каменев, Рудзутак, Яковлев, Розенгольц, Чернов, Иванов, Осинский и другие. Все они состояли в заговоре против советской власти, когда она находилась в их руках».